Джон, кто бы он ни был, но он мне очень нравится. Да, только трудновато поверить, что он из космоса. Ни приборов нет, ничего. Я представляю себе, как у них развита наука. Роджер, он у нас будет ночевать? А что? Дорогой, я спрашиваю, где он будет ночевать? У нас? А, да. Да, думаю, что да. Я пойду приготовлю спальню. А, хорошо. Мне кажется, он очень мил. Очень. Обожаю бакенбарды. Они такие уютные. Как у твоего дедушки. Вы что, специально стараетесь сбить меня с толку? Да что вы, вовсе нет. Мы сидим здесь битых 2 часа, и мне удалось из вас вытянуть лишь то, что вы с другой планеты и с другой солнечной системы. Из другого измерения. Кажется, у вас это так называется. Из другого измерения. И прибыли сюда в качестве туриста. Все правильно. А что вам хотелось бы услышать? Мое дело – охранять безопасность моей страны. Очень интересная профессия. И у меня сложилось твердое убеждение, что вы шпион, посланный с целью разведки и подготовки вторжения. О, нет, нет, никто из нас не собирается к вам вторгаться. Откуда мне знать, что это правда? Ну, ниоткуда. Ну, поэтому вам лучше просто поверить мне. Да, я, простите, я забыл вас предупредить. Я вижу, что у вас внутри. Где внутри? Внутри черепной коробки. В мозгу. Вы можете читать мысли? Нет, я не читаю, я слышу их. Хм. О чем же я сейчас думаю? Вы думаете, что я псих или агент враждебного мира? Правильно. Но вы могли об этом догадаться. А сейчас? Сейчас у вас перед глазами картинка. 3 серебряные звезды. Вы их пришпиливаете на погон вместо ваших 2. Верно. Я думал о продвижении по службе. Генерал, если я могу чем-нибудь вам помочь, вы только скажите, я постараюсь. Можете. Скажите, что вам здесь нужно? Ну, сейчас, да, скажу. Вообще-то мы очень редко путешествуем. Редко. Раньше мы путешествовали много, но перестали с тех пор, как научились пользоваться для наблюдений специальными мониторами и восстановителями. А у меня просто такое хобби. Люблю бродяжничать. Вы первый, кто посетил нас? Да нет, что вы. Мы здесь бывали еще до того, как тут появились люди. Обычно нас просто, знаете, трудно заметить. Должен признаться, я допустил оплошность, прилетев вот таким способом. Впрочем, мой визит никак нельзя назвать заранее запланированным. Я, знаете ли, натура, я безумно импульсивная. Командующий штабом на проводе, сэр. Спасибо, можете идти. Слушаю, сэр. Алло. Да, сэр. Допрашиваю. Нет, сэр. Нет, сэр. Источник энергии не ясен. Отказывается. Есть, сэр. Задержу. Я объявил дом на военном положении. Дом моего друга Роджера Спелдинга, телеобозревателя. Телевизионный обозреватель Роджер Спелдинг. Что? Нет, он ничего не скажет. Кто? Есть, сэр. Да, я осознаю всю важность ситуации. Есть. До свидания. Вами интересуются в правительстве. Они хотят все про вас знать. Как мило с их стороны. Я тоже очень хочу разузнать о них как можно больше. Но сперва я бы хотел отдохнуть. Я еще не привык к вашему языку. Мне их пришлось все выучить. весьма утомительное занятие. Вы выучили все языки? Да, но это легче, чем вам представляется, ведь я слышу мысли. Что касается мыслей, нам придется забрать ваш корабль.